с черными кудряшками, обрамляющими милое личико. А затем фотографию пожилой женщины, виденную всего один раз. Ребенок и взрослая женщина, связанные временем, пролетевшим в гиперсне. Отец девочки был еще более далеким воспоминанием. Как много потеряно и забыто. Юношеское чувство разбилось о действительность. Развод, гиперсон, время. Она вернулась к кровати и повернула к девочке переносной обогреватель. В операционной стало уютнее. Обогреватель был сделан из пластмассы, но когда его включали, внутри, казалось, оживали языки пламени. От обогревателя пошло приятное тепло. «Рипли, вот что я думаю. Может быть, я смогу заменить ее тебе? Ну, твою девочку». «Не навсегда. Попробуй. Но если тебе не понравится, то ничего, я пойму. Не беда. Что ты думаешь?» Рипли собрала всю свою волю, чтобы не разреветься на глазах у ребенка. Она обняла девочку. «Кто знает, что у них впереди?» Может быть, именно ей придется пустить пулю в ящерку в последний страшный миг. Мне кажется, это не самая плохая мысль из того, что я слышала за сегодняшний день. Давай поговорим об этом позже, хорошо? Ладно. Лицо озарилось застенчивой улыбкой. Рипли погасила свет и стала подниматься. Маленькая ручка схватила ее с неожиданной силой. «Не уходи! Пожалуйста!» Рипли мягко высвободила свою руку. «Все будет хорошо. Я буду в соседней комнате. И никуда не уйду. И не забывай, что я там. Вот видишь эту камеру?» Она показала на маленькую видеокамеру над дверью. «Я все время буду следить за тобой. И все увижу». Легкий кивок в темноте. «Я буду видеть тебя, как если бы я сама была здесь». Ящерка все еще колебалась. Тогда Рипли сняла с руки браслет, который дал ей Хиггс. Она застегнула его на маленьком запястье. «Вот, это тебе на счастье. Это тоже поможет мне наблюдать за тобой. А теперь спи и никаких снов. Хорошо?» «Я постараюсь». В полумраке Рипли увидела, как девочка улеглась на бочок, прижала к себе голову куклы и смотрела полузакрытыми глазами на светящийся браслет. Обогреватель мирно жужжал, когда Рипли выходила из комнаты. Такие же полузакрытые глаза двигались вверх и вниз. Это был единственный признак того, что лейтенант Горман еще жив. Это являлось даже улучшением его состояния. Один шаг от полного паралича. Рипли склонилась над столом, на котором лежал лейтенант, и заметила это движение глаз. Интересно, узнает ли он ее? Но как он? Я вижу, он открыл глаза. На это, наверное, ушли все его силы. Бишоп сидел за соседним столом. Он был окружен инструментами и сверкающим медицинским оборудованием. Яркий свет лампы заострил черты его лица, придавая ему мрачноватое выражение. А он чувствует боль. А скорее всего, нет».